Серия ударов снизу. Впереди взлетел фонтан осколков льда, и сквозь эту сверкающую в луче прожектора россыпь было видно, как временный обелиск Рок над могилой Рамона внезапно разрушился, и глыбы, странно меняя свои очертания в момент вспышек зеленых зерниц, отваливались и отплывали в стороны. Ледовая плешь, быстро потемневшая и помутневшая от снежной пыли, ощетинилась султанами газовых и осколочных выбросов, айсбергоподобными громадинами, выдавленных из трещин кусков наледей, кусками и плитами ледового панциря. Он смотрел, как обозримое пространство ледовой плеши быстро тонет во мгле, как все вокруг ломается, дыбится и крошится. Чувствовал дрожь ступоходов. А потом почувствовал невесомость. Несколько мгновений невесомости и удар. Катер, словно бы по собственной инициативе, прыгнул в глубокую яму и сильно ударился днищем. Удар был страшный. Действительно, будто с размаху коленями в подбородок, искры из глаз. Во рту было больно, горячо и солоно. Не натекло бы в маску, черт. Губы и нижняя челюсть быстро немели. Он похолодел, когда, оглядевшись, не увидел прожекторов Дракара. Циклона не было. Люди спешили обратно. За их спинами жутко клубился зеленоватый дым в каньонообразном провале. И все вокруг сползало туда сплошным ледопадом. Он сразу понял, что Казаранг – единственное теперь средство спасения людей на взбесившемся Бероне, и до предела увеличил яркость прожекторов. «Мэв!» – хрипло выкрикнул Элдер. «На тебя вся надежда!» Первым прыгнул в кабину Йонге, за ним Симич. Кизима ввалился в люк, держа под мышкой кого-то недвижного в оранжево-белом шизеку. Ларе, освобождая место для других, десантники опустили Ларе в ложемент второго пилота. Чей-то голос предупредил. «Осторожней, у него переломы!» Кажется, голос Винезе. После Винезе в кабине стало тесно. Тяжелый удар сзади, машина опасно вскинула корму, но устояла. «Очень опасно!» Он ждал. Пальцы застыли на рукоятках, изготовленных к действию в позиции старта. Краем глаза он видел, как Элдер, отшвырнув Нортона к люку и десантным ремнем пристегнул себя к переднему ступоходу. Правильное решение. В кабину, пожалуй, мог бы втиснуться еще один человек, но не более. Из-за клубов ледяной и снежной пыли, радужно сверкающей под светом прожекторов, видимость на озаряемом зелеными зерницами пятачке снизилась до нескольких десятков метров. За пределами отчетливой видимости угадывалось перемещение каких-то пугающе огромных масс. Мимо катера медленно перекатывались или проплывали на уровне блистера крупные глыбы. Шлемофоне сипело, хрипело, трещало. Лед под ступоходами дрожал и лопался. И создавалось впечатление, будто машина все время куда-то проваливается. Он ждал. Слившись в одно целое с гашетками старта и форсажа, он чувствовал, что сила толчков нарастает, что ситуация осложняется с каждой секундой, следил за траекториями хода самых больших обломков и ждал. Наконец, в разрывах снежно-дымчатой завесы показался Асеев с Михайловым на плече. Мелькнул в прыжке и пропал, а сквозь завесу выпер под луч прожектора белопенный горб кипящего вала. По нервам ударил крик Элдера «Нортон, назад!». Было видно, как Нортон, повинуясь приказу, остановился, и вал на лету рассыпался снежными шапками и лоскутами, застывая сугробами. Потом вынес на лед кого-то в белом скафандре, кого-то облепленного с головы до ног искрящимся инеем. И когда этот, кто-то знакомым жестом протер лицевое стекло и расчетливо уклонился от шального обломка, стало абсолютно ясно. Зарождающийся водяной фонтан выпустил только Асеева. Одного, без Михайлова. Сквозь хрипы и треск голос Элдера. «Николай! Дэвид! В люк! Быстрее!» Казалось, что удар расколол планетоид на части. Казаранг низко просел на корму. Оскальзывая с передними ступоходами, дергаясь и дрожа, машина делала попытки вырваться из ледяного капкана. Голос Асеева. «Мэв, сам видишь, больше никого не будет. Старт!» В кабину хлынули отсветы сине-фиолетового пламени, гашетки стартовой тяги вдавлены до упора. Парализованный ужасом, он чувствовал, что задние ступоходы заклинило намертво. Машина, вибрируя от напряжения, задрала нос, но не стронула с места. Под днищем, заливая все вокруг нестерпимо ярким фиолетовым светом, пульсировал плазменный смерч. Сзади буйствовал ураган лилового огня и пара. Впереди, закутанным в белое призраком великаном, набирал высоту столб фонтанирующей пены. Над блистером, едва ли не с плотностью чаек на птичьем базаре, проносились стаи обломков и крупные глыбы. Все вокруг шевелилось, двигалось, прыгало, плыло, катилось. «Отстрелить ступоходы!» — громко рявкнул Асеев. «Старт!» Рука, сжимавшая рычаг отстрела, не подчинилась приказу. Убить Элдера, чтобы спасти остальных. Но если вон та вертлявая глыба успеет долбануть в блистер, всем крышка. Не успела. На перехват выпрыгнула из люка фигура в обмундировалом скафандре. Короткая «эк» совпала с рубиновой вспышкой разблокировки фиксации рычага и похожей на агонию судорогой отстрела. Тяжесть стартовой перегрузки, стянутая алыми буквами полоса транспаранта, гермолюк закрыт. Куда-то вниз провалилась озаряемая зелеными вспышками белая муть. И вдруг распахнулся простор звездно-черного неба. Горошина солнца над запрокинутым горизонтом. Деревянные пальцы левой руки разжались, отпустили ненужный теперь красный рычаг. Деревянно сомкнулись вокруг рукоятки управления катером. И что-то со зрением, зеленоватый серп урана, словно бы расслоился ледяными пластинками, оброс лучистой бахромой. Перед глазами все стало мутным, нерезким. «Эй, кто-нибудь!» — позвал он. «Вместо меня! Я не смогу причалить машину!» «Не будь идиотом!» — тяжело дыша сказал Ларе. «Мэв, ты намерен убить нас на финише!» — полюбопытствовал Нортон. Остальные молчали. Он вспомнил про воздуходувку внутри гермошлема, включил. Облизнул разбитые губы, посмотрел с высоты на ледовую плешь. Кратера не было видно. Всю центральную область ледяного диска затянуло дымчатой рябью. Издали похоже на овечью шерсть. Точнее, будто овца улеглась в огромное блюдо. Значит, вот так погиб леопард. По сути, ледовая плешь – ловчая яма. Прорва, прикрытая слоем льда. Бакулин был прав. Западня – тигровая яма. Потом, уже на орбите, когда ошеломленная команда рейдера обеспечила Казарангу радиус ход в режиме зонального захвата и напряжение после маневра несколько спало, он с большим трудом взял себя в руки и понял, что надо делать. «Высажу всех и обратно», – лихорадочно думал он. «Даже в этой каше можно, еще можно и нужно искать и найти. Хотя бы одного найти. Не дадут резервный циклон, угоню Казаранг. Никто не посмеет меня задержать». Однако посмели. В вакуум-створе он дрался с Нортоном у открытого люка циклона, был бит и пленен. Вел себя глупо и агрессивно. Как будто на рейдере кто-то в чем-то был виноват. Потом он притих. Как только почувствовал свою ненормальность, моментально притих. А когда перед ним впервые возник жив-здоров, вообще поджал хвост, мигом смекнул. Ледовая плешь – это не просто тигровая яма, а западня с каким-то немыслимо изощренным механизмом клеймения упущенных жертв. В сильнейшей тревоге он пытался предугадать, в каком направлении развернутся события, когда нормальная часть корабельной команды подметит странности заклейменных. В том, что это непременно приведет к расколу экипажа рейдера на два лагеря, можно было не сомневаться. Между ними, как минимум, станет стена отчуждения. Да, как минимум. Ведь нет и не может быть никаких гарантий, что сила страха и отвращения нормальных по отношению к заклейменным не достигнет критической величины. Поэтому нет и не может быть твердой гарантии, особенно при таких обстоятельствах, да еще в неимоверной дали от родимой планеты, что обыкновенные нормальные люди, которых на борту гораздо больше, не вознамерятся очистить рейдер от экзотического меньшинства. Откроют вакуум-створ пошире и скажут: «Не нашего вы роду племени, извольте выйти отсюда вон, туда, откуда пришли». Как быть в таком случае? Сопротивляться? Сделать только одно движение. Моментально и, главное, безжалостно перебьют. Ведь у страха глаза велики. Тем более у страха, помноженного на отвращение. Апеллировать к чувству гуманности. Но ведь гуманизм – категория чисто человеческих отношений. И рассчитывать на него им нечистым, так сказать, по меньшей мере рискованно. Да, дело принимало оборот чрезвычайно опасный. Оставалась очень слабая надежда на апелляцию к рассудку чистых. Но по логике ситуации, именно рассудочность экипажа должна стать источником беспокойства за безопасность Земли. Причем в равной степени для лагеря чистых и для лагеря нечистых.